завязываю, как пруд, целый день. И с той картины он, крутя свой длинный ус, объяснял ей. И протестом и печати я на ус. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Таня Львова, как ребенок ваш, морщила свой нос и выпячивая губы, отвечала на вопрос. Но порой, борясь с дремотой, вдруг лукавый быстрый взгляд отвлекался от латыни за окном в тенистый сад. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт.